Глава 12. Москва. 3 апреля 1796 года. Павел Петрович прибыл в Москву всего за неделю до священнодействия. Возможно, для кого-то главным событием была бы Пасха, приходившаяся в этом году на 1 апреля. Но для императора это, безусловно, его коронация. Для того, чтобы понять смысл, вкладываемый Павлом Петровичем в церемонию коронации, нужно сделать акцент на том, что это была его коронация и ничья иная. Даже возложение короны на супругу – это так побочное, несущественное действие. И в отличие от иных предшественников императора, он считал, что венчание на царство – это касается только его, Павла Петровича, но остальные должны лишь узреть сей момент. Павел не собирался дарить людям праздник восхождения на престол нового государя. Он лишь хотел поставить всех подданных перед фактом, что это произошло. Государь небезосновательно посчитал, что коронация во время празднования Воскресения Христова будет способствовать в народе ассоциации с тем, что венчание на царство есть священнодействие с глубоким сакральным смыслом. Он – помазанник Божий. Его решение – это решение Бога. По приезду в Москву государя встречали придворные не ниже третьего ранга, как дамы, так и их мужья. Вся эта когорта дворцовых обитателей приехала из Петербурга вместе с государем. Но так как положено государя встречать, то высшим чиновникам было предписано обогнать царские кареты и успеть облачиться в достойные, регламентированные самим императором наряды, словно все придворные жили в том самом Петровском дворце. Павел Петрович не стал привлекать многих людей для своего собственного сопровождения и входил во дворец в компании двух старших сыновей, Александра и Константина. Будущая императрица заходила следом за супругом, и даже сыновьями в сопровождении канцлера Российской империи графа Александра Андреевича Безбородко. «Ваше императорское величество», — говорил каждый, мимо кого проходил государь. Слова сливались в единый гомон, который провоцировал головную боль у Павла Петровича. Но император терпел, неизменно приподнимал каждую ногу, чеканя шаги, почти был на плацу. И вот лицо самодержца скривилось неприязненной гримасой. «Граф, я не хочу, чтобы митрополит Платон здесь находился», — шепнул Павел Петрович на ухо Безбородко. «Ну как шепнул?» До уха канцлера Павел не дорос, да и не так, чтобы он тихо говорил. Слова были услышаны многими. Павел Петрович первоначально взял с собой в поездку новгородского митрополита Гавриила. Митрополита же московского Платона Павел считал прихлебателем и потакателем прескверных выходок матушки Екатерины Алексеевны. Если он позволял ей столько греховного падения, а по слухам так и благословил брак матушки с ненавистным Потемкиным, то не имел права возлагать корону на государя. «Коли не желаете, ваше величество, кабы я возложил корону на вас, то воля ваша. Погляжу, яко вас коронуют ныне», — сказал митрополит московский Платон, услышав, что именно Павел говорил канцлеру. Павел Петрович хотел воспротивиться. Он зло посмотрел на Платона, задрав голову, тяжело подышал, но сдержался. Не стал император перечить одному из влиятельнейших иерархов Русской Православной Церкви. Не то чтобы государь опасался Платона или даже порицания и вражды с церковью. Он просто воздержался от того, чтобы не омрачать важное мероприятие. Но еще не ушло окончательное самодержца желание нравиться, в том числе и церкви. Павел скрылся за очередными дверьми, и из придворных словно выдернули стержень. Многие сгорбились и осунулись, растеряв преизрядную талику своего аристократизма. 3 апреля в 8 часов утра Павел Петрович в сопровождении все той же малой свиты из сыновей, жены и канцлера отправился в Успенский собор. Путь от дворца к собору был столь короткий, что почти уже венценосное семейство решило сделать небольшой крюк. Павел был в мундире, в высоких сапогах, и он шел так, словно на параде, важно и чеканя шаг. На пороге собора Павла встречал митрополит Гавриил, который подал императору далматик. Примечание. Далматик – деталь литургического облачения клирика, а также деталь одежды византийских императоров. Здесь же он получил скипетр и державу. Когда Павел входил в собор, уже облаченный в далматик, в храме соревновались два вида громких звуков. С одной стороны церковный хор уже вовсю распевал псалмы, с другой же слышались возгласы возмущения, удивления шокированного высшего света Российской империи. Люди подумали, что на императоре католическое одеяние. Лишь только приветствие митрополита Гавриила смущало и заставляло задумываться, что же вообще происходит. Только через пару минут по собравшимся в соборе вельможам стала расходиться информация, что император облачился в византийское одеяние. Свидетельством тому были и наплечные византийские бармы, который тот же Гавриил надел на императора. Коронация прошла без каких-либо особенностей, а после был обед. И здесь случилось то, что еще долго будет обсуждаться и при дворе, и всеми дворянами, причем не только в России. Императорская фамилия сидела за столом под балдахином, и им подавались блюда. Если бы было все именно так, как звучит, то ничего особенного. Однако блюда подносили полковники в сопровождении кавалергардов. Когда полковник ставил блюдо на стол, кавалергарды брали на караул. Проходящим кавалергардам и полковникам все собравшиеся должны были отдавать приветствия, а дамы исполнять глубокий книксон. И все это действие наблюдали приглашенные на коронацию придворные и иностранные послы. Далеко не все поняли, что подобные мероприятия, когда император вкушает, а все смотрят на это, не что иное, как отсылка правилам французского дореволюционного дворцового этикета. Павел Петрович показывал, что все революционное для него – зло, и что он станет тем, кто восстановит поправный порядок. При этом больше никто не ел, все стояли на ногах, без возможности присесть. Музыки также не было, как и не предполагался какой-либо бал или прием. Так что символизм церемонии не был оценен аристократией. И ранее в России не было таких правил, нет подобного уже и в Европе. Поэтому действия императора вызывали отропь и неприятие. Велю волей своей императорской, яко помазанника Божьего, назначить графа Салтыкова Николая Ивановича фельдмаршалом и даровать ему поместье в Курляндии на более 1000 душ. Началась раздача милости. Император сорил деньгами, поместьями, землями, домами в Петербурге. Даже его матушка Екатерина Алексеевна за раз и близко столько не даровала, как это делал император. Примечание. Екатерина раздавала много поместий своим фаворитам, но Павел явно не отставал от матушки, раздав едва ли не большую лишь за 4 года правления. Все резко было забыто, унижение, усталость. Пусть и на время, когда уже завтра будет переосмысление всего действия. Сию минуту не возмущало унижение полковников, пренебрежительное отношение со стороны императора. Началась невиданная лотерея. И каждый присутствующий вспоминал или языческую богиню Фортуну, или вызывал Господу Богу, чтобы его также не обделили царской милостью. И они были услышаны, так как мало кто был обделен. Раздача милостей длилась долго. Император наслаждался реакцией и купался, как ему тогда казалось, во всеобщей любви верно подданных. Но все заканчивается, закончились и раздачи милости. Императорское семейство поднялось из-за стола и удалилось спать. Время же подходило к вечеру, и коронация, как оказалось, не повод, чтобы нарушать распорядок дня. А после приглашенные даже были благодарны государю, что тот не устраивал бал. Все были утомлены до изнеможения, а дамы то и дело падали в обмороки. Дело в том, что во дворце, где проходил обед императора с семьей и последующая раздача милостей, не было ни одного места, где можно присесть. По приказу императора все стулья, диваны, все было убрано. И подданным приходилось долго стоять, не имея возможности для отдыха. Так некогда делали французские вельможи, стояли у стола короля, но русская аристократия к таким резким переменам на французский дореволюционный образец не была готова ни физически, ни морально. А ведь еще всем было предписано явиться в одеждах старого образца, и дамы, уже отвыкшие от фижм и жесточайших корсетов, испытали немало трудностей, чтобы выдержать всю эту непонятную, затянувшуюся церемонию. В российском обществе коронация вызвала неоднозначную реакцию. Те, кто получил большие милости, с трудом, но выискивали комплименты в защиту императора. Другие же возмущались безрассудству и неуважению вольным дворянам. Хуже всего было простым людям, которые так и не дождались изобилия и красочных фейерверков. Москва, 4 апреля 1796 года. Мне не было особого дела до того, как происходит коронация. Не огорчился я и тому, что в Москве не было особых гуляний, если только не стихийные, которые возникали без участия властей. Люди, не дожидавшись угощения, сами стали организовываться и пьянствовать. А у меня была работа. Терять время никак нельзя, как и возможность доделать некоторые свои дела в Первопрестольной. Планов было громадье, но получилось решить далеко не все, что хотелось бы. Так, к примеру, господин Кулибин не возжелал приехать в Москву, а я ему писал письма, как казалось, убедительные. Иван Петрович Кулибин сразу же после смерти Екатерины уехал в Нижний Новгород, а я не успел с ним переговорить в Петербурге. Я узнал, что у него были серьезные проблемы в Академии наук, но, пользуясь прямым вмешательством императрицы, его просто обходили стороной и при этом игнорировали. Но не могли многие светила науки смириться с мужиком-ремесленником, который чаще всего находит простые решения сложных задач и отбирает тем самым хлеб у иных людей от науки. Вот я и стал писать вдогонку этому человеку, а он «нет», не отвечает. И у меня была, да и остается дилемма – ехать в свое имение, вступать там в права и начинать развивать деревни, или же навестить Кулибина. Нужен он мне с его практичными мозгами и уже серьезным опытом составления проектов. А еще, как мне кажется, современники так и не смогли полностью оценить того человека, который жил и все еще живет в одном с ними времени. Кулибина зажали в сословные рамки, где ему сложно было прорываться через снобизм и неприятие. Само его существование противоречило системе академической науки. Особенно сложно было с тем, что все иностранное считалось верным. Если там такого нет, то это тупик. Нам развивать сие не потребно. Нет складных конструкций мостов в Европе, так зачем они России? Нет оптического телеграфа, и не нужен он в России. Я знал, понимал, что нужно Ивану Петровичу, и хотел это дать. Сейчас уже получилось бы и оклад изобретателю положить достойный, а не 350 рублей в год, как нынче. Кулибину нужен свой научно-исследовательский институт, как бы он в этом времени ни назывался. Уверен, если дать ему направление, финансирование, развязать руки, нанимать всех, кого он скажет, то результат будет. Ну а я на то, чтобы направить чуточку в нужную сторону, чтобы отговорить от ненужного, как, например, тратить время на создание вечного двигателя. Стоит только сказать о главных направлениях, в подготовке и реализации которых я рассчитывал на Ивана Петровича Кулибина. Первое – это пароходы. Из послезнания мне известно, что именно этот человек станет создателем первого механического плавательного средства. Оно не было оценено по достоинству и не пришло в финансирование на создание большого корабля. Чиновники посчитали, что это сильно дорого, и труд бурлаков всяко выгоднее выходит. Не знаю принципов, на которых это судно должно было двигаться, но в любом случае, при моих подсказках, не за горами можно увидеть пароходы русско-американской компании на Днепре, Волге, Лене, Енисеи, и чем черт не шутит, так и на реке Сакраменто в Калифорнии. Мало того, изобретатель принимал участие в подготовке к спуску и строительству некоторых кораблей военного флота. Примечание. Водоход Кулибина использовал якоря для механического подтягивания корабля. Но что главное, он разработал систему водяных колес в конструкции плавательного средства, так что оставалось только поставить паровой двигатель. Второе направление – это телеграф. Кулибин уже его изобрел и даже передал прототип в Академию наук. И что наши бюрократы? Правильно, уже готовят изобретение для передачи в кунсткамеру как экспонат. Нет, видите ли, денег для реализации столь масштабного проекта. Они появятся после, когда французы начнут использовать оптический телеграф. Вот правда. Неужели настолько не умеют считать? Даже приблизительные не расчеты, а прикидки касательно окупаемости оптического телеграфа от Петербурга в Москву говорит, что это будет коммерчески выгодно. Пусть не сразу, но через года два все работы по созданию линии оптического телеграфа между двумя столицами окупятся и начнут приносить прибыль. И я даже не беру в расчет такие важные моменты, как обмен информацией, которую также можно монетизировать. Или же не говорю про военные нужды, а сколько стоят те же лошади и услуги почтовых станций, используемые только для того, чтобы маленькая записка достигла адресата. А скорость? Ну и третье направление, которое без Кулибина будет сложно реализуемо, несмотря на то, что конструкция мне известна. Это ракеты. Именно так. Оружие, способное при массовом использовании резко изменить характер любой битвы. Иван Петрович нынче главный составитель фейерверков, создатель многих потешных ракет. Мастер производит расчеты высоты, силы выстрелов, траектории. Ракеты для этого времени не новшество, они уже используются больше 40 лет. Вопрос только в том, что сами по себе ракеты сильно уступают в точности и разрушительной силе артиллерии. Так и есть. Но англичане чего-то позабыли, что именно некогда замедлило их продвижение в Мадрасе. Против островитян индусы применили ракеты и разогнали колонистов по всем окрестным кустам. Правда, на второй бой у местных уже ракет не осталось. Но можно же изготовить их тысячи. А теперь представим себе ситуацию, когда на Бородинском поле в сторону вражины летят не сотни, а пара тысяч тех самых ракет. Нет, это не победа, но некоторое смятение в рядах французов и потери ими в живой силе очевидны. А если партизанская война с использованием ракет, то-то. Так что очень у меня сложный выбор, или Кулибин, или собственное поместье. И тут важно, что мне скажет Тарасов, также прибывший в Москву на торги, ну и на совещание нашей сельскохозяйственной компании. Кстати, нужно бы уже озаботиться названием и оформлением юрлица. Но сперва у меня была встреча, наверное, важнее, чем все остальные. Встреча, которая, вопреки попыткам взять себя в руки, заставляла трепетать и нервничать. «Матушка», — сказал я и рухнул на колени. Я целовал руки уже немолодой женщины с властным видом, что не каждая императрица имеет. Спиранский, многие эмоции которого я перенял, только так встречал свою мать на коленях и целуя руки. «Полноте, встань, Михайло!» Строгим, но в то же время кажущимся нежным голосом повелела матушка. Именно так я воспринимал эту низенькую и пожилую женщину, одетую в нарядную, но скорее крестьянскую одежду, как маму. Она мне, Надеждину, человеку из будущего, напоминала бабушку. Такую же строгую, но неизменно любимую. «Отвечай, сын, отчего ты писал, кабы я не ехала к тебе в Петербургу?» — потребовала Прасковья Федоровна, когда я поднялся и отряхнул свои белые панталоны, измазанные из-за грязного пола в гостином дворе. Мама остановилась в далеко не самом приличном месте. Экономила, наверное, деньги. Ну и я, сын нерадивый, не додумался послать кого за ней, дабы сопроводили и сделали все, чтобы матушка ни в чем не нуждалась. Я отправлял деньги в Черкутино отцу, но родители не привыкли жить на широкую ногу. «Матушка, так я все в разъездах, да в делах государевых. А Москва всяко ближе к Черкутину, чем столица», — оправдывался я. Чувство вины накатывало на меня с небывалой мощью. Или сдерживался от того, чтобы вновь не рухнуть на колени и молить о прощении. Женщина одна приехала в переполненную Москву, чтобы встретиться с сыном. А сын, имея немало возможностей, не озаботился создать своей матери должную встречу и комфорт. Некоторое оправдание у меня есть. О том, что мать прибудет в Москву, и где она должна остановиться, письмо мне пришло уже перед отбытием в Первопрестольную. Я просто не смог бы быстро все переиграть. Это не взять мобильный телефон и позвонить. Тут все работает иначе. «Матушка, прошу вас проследовать за мной в дом, что я снял в Москве», — сказал я, пряча глаза от стыда. Возможно, я смог бы взять себя под контроль, успокоиться и не фонтанировать эмоциями, но не делал это сознательно. Нельзя было, чтобы матушка стала сомневаться в собственном сыне. Она жена священника, и мало ли, захочет еще бесов каких выгонять из сына. И возьмет, да и выгонит. «Ну, добре, вези, а после говорить станем», — потребовала Прасковья Федоровна. И я самолично отправился в неказистую комнатку за небогатым багажом матери. Я снял не дом, скорее большую квартиру в доме, который был разделен на три неравноценные части. Самая богато обставленная часть из пяти комнат занималась мной и Агафьей, которую я взял с собой, чтобы она устроила быт и... ну и остальное. «Польстился сын на тельца золотого?» — спросила матушка, осматривая богатое убранство меблированной квартиры. «Я не стал говорить, что в моем доме в Петербурге еще богаче все выглядит. Там сейчас хозяйничает французское семейство Миле, так как вернувшийся отец не пожелал жить без дочери, якобы соглашаясь с тем, что та уже содержанка. «Служу государю, получил от него поместье и чин, матушка. Нынче нельзя мне иначе. Но я помню, кто я, и порой сплю на лавке без перин и одеял», — соврал я. «Батюшка наш осерчал вельми, когда прознал, что тебе сан предлагали. Сам митрополит Новгородский Гавриил говорил с тобой. А ты отказал», — говорила матушка, — но в ее словах я больше прочел некоторое осуждение отца, что тот решил гневаться на нерадивого сына. «Я Господа Бога не отринул, матушка. В церковь хожу, жертвую много на строительство храмов. Но польза моя для державы нашей и государя, смею надеяться, превеликая», — отвечал я. «Иным ты стал, Михайло», — вдруг сказала Прасковья Федоровна и пристально посмотрела на меня. «В глазах огонь горит, и не пойму я, чье сие пламя». «От Бога, а ли от лукавого?» «Зла людям не чиню, матушка, а все мои деяния на благо православной нашей державы», — отвечал я, с трудом подавив смятение. «А девицу эту гони от себя, негоже сие, глядит на тебя, словно, прости, Господи», — мама перекрестилась. «Это да. Даже я заметил, как смотрит на меня Агафья, словно я ее... Нет, не вещь, но муж. Да, именно муж, который залез под каблук и должен оттуда совсем соглашаться». Я стал реже уделять время, по сути, служанке. А она теперь обиды показывает. Вот еще не решил, гнать ее или пока еще подержать подле себя. И откуда все берется? Была же еще недавно девушкой, такой податливой, совсем соглашалась, понимала и принимала правила. Нет, не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морской. «Ты с батюшкой нашим помирися. Он любит тебя, поймет все», — попросила матушка. «Так я и не ссорился с ним, матушка. Я чту отца своего и желаю ему добра. Как он, не хворает?» — говорил я, уже предположив, что сделаю для своих родителей. «Прихворал, то есть», — мается он. «Приход наш оскудел вельми. Нет людей. И свечей не купить, да и самим прокормиться сложно», — сказала мама. И я предложил, отчего же опытному и, как я знал, грамотному, даже мудрому священнику, не переехать ко мне в поместье. Да, там есть один священник, как я узнал, скорее даже дичок. А приход получится немалый. Тем более, как я узнавал, есть поблизости деревни, которые пока в государственной собственности, и я мог бы их выкупить. Так что паствую, чтобы ее окормлять, более чем хватит. «Дозволишь ли, матушка, оставить тебя? Дела государевы не ждут, нужно еще работать», — сказал я. «Необходимо уже спешить, опаздываю. Много времени провел с мамой. Но скажи, Прасковья Федоровна, чтобы я остался подле нее и никуда не шел, то пришлось бы послушаться. Между тем меня ждет Тарасов, уже как 2 недели ждет». Мама неохотно, но отпустила, одарив напоследок вновь тем самым изучающим взглядом. Николай Игнатьевич Тарасов, как мне было известно, находился в Москве уже более 2 недель. Тут он заказывал плуги, лопаты, косы и ждал, пока их сладят. Поместье Гаврила Романовича Державина требовало сильных вложений, как и существенной модернизации. Вот и крутился Тарасов, чтобы успеть полностью подготовиться к сезону. Николай уже обзавелся командой, где кроме нескольких белокуракинцев обосновались еще 5 человек, в том числе из деревень Державина. «Этих крепостных я буду просить у Державина выкупить. Как писал Тарасов, он следует моему совету и подбирает грамотных и ушлых людей, работая с ними и не ленясь объяснять им выгоды от новшеств в сельском хозяйстве». «Михаил Михайлович!» — искренне обрадовался мне Тарасов. Искренность чувствовалась и в том, что этот человек, несколько набравший в весе, обнял меня так, что я думал, кости затрещат. А я на секундочку уже не тот сдыхлик, что был сразу после попадания в это время. «Выпьем? У меня есть зеленая водка. Взял на угощение и пробу», — сказал Тарасов, и словно подросток импульсивно рванул вглубь своей квартиры. Бывший приказчик Белокуракина преобразился. Это уже знающий себе цену человек. Вернее, не так, он и ранее понимал, что не глуп. Нынче же он оказался носителем знаний, которые другими просто не воспринимаются или недоступны. Так что да, есть от чего нос держать по ветру. «Нет, пить не будем, хотя...» «Немного попробовать нужно». Все же решил я не пьянствовать, а сравнить вкусы. Абсент я в прошлой жизни пил, несмотря на то, что продукт такой в магазинах не продавался. Не скажу, что полынный напиток мне нравился, я вообще предпочитал ром. Но о качестве продукта понятия имею. Что сказать? Не такой напиток дали мне на пробу, но рядом с тем, что должно быть. Может, мяты тут слишком много. Главное, это иное. Такое будут покупать в Европе, точно будут. Через 20-30 лет абсент станет очень популярным напитком во всей Европе. Швейцария, между прочим, в иной реальности зарабатывала на абсенте немалые деньги в государственном масштабе. Теперь попробую зарабатывать я. Еще бы заказать красивые и оригинальные бутылки на стекольном заводе и разливать уже готовый привезенный из подконтрольных поместьй продукт в самом Петербурге. «То, что нужно, но мяты меньше добавляй», — сказал я, указывая на зеленую жидкость в стеклянном бутыле. «Скажите, господин Спиранский, давай наедине обращаться на «ты». Не поверишь, как порой не хватает простого общения», — перебил я Тарасова. «А если хочешь спросить, зачем я все же тебя вызвал, так понятно же». «Михаил Михайлович, нельзя же так». Видимо, Тарасов догадался о причинах вызова. «Ты же не даешь основательно работать. У меня нынче задача — наладить все в имении Гаврилы Романовича Державина. Куда же мне еще и в твое поместье?» «А ты, Николай, не сокрушайся. Мне семена нужны, часть плугов, коз, ну и 2 твоих помощника. Сам занимайся остальным. Деньги нужны очень сильно. А большое поместье приносит лишь 15 тысяч рублей. Непорядок». Я говорил, а Тарасов только крутил головой в отрицании. «Шею так себе скрутишь». «Скажи, ну почему нельзя ко всему основательно подходить? Нельзя везде успеть. Вот выполню обязательства перед Державиным. На следующий год и твое имение подготовим. Продолжал сопротивляться Тарасов, но уже без огонька, а с пониманием, что никуда он не денется. Да я и сам понимал, что все это сложно, слишком быстро. Мало того, это я еще не предоставил предложение по покупке валов, круп и солонины. И Тарасова буду вынуждать, в том числе и волей Алексея Борисовича Куракина, продавать необходимое. Для военторга нужно много продуктов, и прежде всего покупать их планируется в подконтрольных поместьях, в том числе и Державина. Я планировал использовать опыт Наполеона, который еще и не догадывается о том, что у него есть тот самый опыт. Французский император был не только великим полководцем, он был гроссмейстером маневров и логистики, пока не пришел на просторы Российской империи. Так вот, я собирался послать в Белокуракино чертежи большой повозки, ну или фургона, который должен двигаться посредством двух валов и быть наполненным всем необходимым для кормления роты солдат в течение минимум недели. Вот такие фургоны и нужно гнать на Кавказ, где их купит Суворов. Обязательно купит. С кем бы я ни разговаривал, все утверждают, что в этом времени немалую долю снабжения армии собирают в местах боев. Для этого есть полковая казна, дивизионная, армейская, ну и разного рода маркетанты снуют вокруг армии. Или у местных крестьян закупается провизия. Так что деньги будут и от того, что Суворов не замедлится взятием и частичным ограблением городов. А вот прокормиться все равно окажется нелегко. И тут военторг с фургонами. Самое то и к месту. Взял, зарезал вала, приготовил кашу из круп, что везлись в фургоне. Все сыты, все довольны. А фургон запрягается лошадьми и отправляется на условную базу в Моздок. И не пустой, а с товаром. Я отправлю в твое поместье Овсея. Он молод, но потому и взял к себе, что учится быстро, уже разумение имеет, что к чему, и даже чертил завод сахарный с нарезкой свеклы, печами для выпаривания сока и окрашивания известью, — хвалился Тарасов. Я же говорил, чтобы про такой способ добычи сахара молчали, — вдруг взъярился я. Овсей, он свой, и клятву давал. Парень порывался с тобой встретиться. Говорил, что сахар у него вышел, вот только долго его производить и сложно, — говорил Николай, не отреагировав на мой эмоциональный всплеск. Сахар. Рановато, как мне кажется. Нужно бы сперва вывести действительно сахарную свеклу. Но если получается производить, то это хорошо. Учитывая международную обстановку, тростниковый сахар с Карибского моря и Мексиканского залива уже сильно подорожал и продолжит это делать в ближайшие годы. А еще сахар можно продавать в Китае задорого. Так что пусть экспериментируют, а я все же пообщаюсь с Кулибином. И уверен, изобретатель поможет и в этом. Николай, скажи, как ты исполнил то, о чем я тебя просил? Как удалось уговорить корчмарей? Спрашивал я. Так обошел их, да предложил. Сказал, что постой в Петербурге для них будет бесплатным, а после и дельное предложение поступит. Тут у многих имеются дела в столице. Кому за селедкой ехать, иным за английским фарфором или еще зачем? А так и постой бесплатный, еще покормят, Тарасов усмехнулся. Действительно, на халяву и уксус сладкий. Пусть едут. Через 3 месяца я планирую открывать первое свое заведение общепита. Уже будут подготовлены повара, заготовлены продукты. Андриан Дмитриевич Захаров, тот самый брат химика Якова Дмитриевича, уже перестроил здание постоялого двора, что я выкупил еще в прошлом году. Пока ремонт поверхностный, но уже есть проект отличного здания элитного ресторана, к строительству которого Андриан приступит сразу же, как только у меня появятся деньги для начала строительства. Так вот, я решил устроить презентацию для всех хозяев трактиров, до которых только смогу дотянуться. Вот и московских привлекаем. Условия просты. Обучение их поваров в нашей школе, либо уже направление готовых специалистов, наши поставки продуктов, консультации по правилам подачи блюд и работы половых. Ну а за все это я потребую лишь 20% от прибыли. Понятно, что многие не захотят работать на таких, казалось бы, грабительских условиях. Сейчас не станут. А вот когда увидят успех тех предприятий, которые будут со мной сотрудничать, согласятся на франшизу. Тем более, что многих предпринимателей в сфере общепита будут преследовать неприятности разного толка. По средним подсчетам, только за мое участие в 10% питейных заведений Петербурга и Москвы я получу более 100 тысяч рублей в год. И эта сумма будет расти. Ну а 100 тысяч – это 2 или около того фрегата, пусть и без пушек. Все равно оцениваю успех кораблями, не уйти мне от этого. Море зовет.